Бесцеремонная маглокровка затянула ее на самое удобное место рядом с преподавателями и поставила между собой и Пенси Паркинсон. Дафна хотела бы возмутиться, но быстро поняла, что должна благодарить. Но вместо благодарности лишь хмыкнула и вздернула подбородок. Обе девочки никак не отреагировали на нее. А дальше Дафна вся утонула в Гарри. Где-то всего за пару часов Гарри умудрился заработать полноценный загар, словно все лето провел на тропическом острове. Гарри важно шествовал среди неразумных птиц и учил их правде жизни, всем своим видом показывая свою доминантную позицию и моральное превосходство. Дафна такой оборот из одной книжки запомнила. Ведь о чем еще можно было вещать таким тоном и уверенным видом, да еще на давно забытом и утерянном языке, который Дафна не понимала. Но все достаточно быстро закончилось, Гарри почесал за ушком у каждого феникса, и они начали улетать, оставляя после себя обильно перья. Тут и возник конфликт между Гарри и Альбусом Самодуром, лицемерным лидером светлых сил, а на самом деле самым натуральным темным лордом волшебной Британии, по крайней мере, так Дафне говорил отец, а она особо не проверяла. Дафне очень хотелось, чтобы Гарри сверг Самодура и сам возглавил школу, а ее сделал своим заместителем. От влажных фантазий Дафну отвлекли хлопки, с которыми появились странные создания. 3 фута, 5 дюймов роста, подтянутые, вышколенные, все с невозмутимыми лицами. Длинные хвосты золотистых, ровных волос, высокие лбы, длинные уши, загнутые назад, выпирающие скулы, ровные и гладкие лица без изъянов, тонкие губы и слегка прикрытые миндалевидные глаза. Мальчики были одеты в идеальные черные ливреи, а девочки в идеальный викторианский наряд горничной, даже очень сильно того желая, вряд ли кому-то удалось бы найти хоть одну складочку. Пока волшебники удивленно рассматривали существ, те подманили перья себе в руки, поклонились и исчезли. По реакции Самодура и узурпатора Хогвартса было видно, что к Гарри появились новые вопросы, и он увел его, в этом ему активно помогали его прихвостни, деканы Хогвартса. Ее декан, Северус Снейп, тоже был прихвостнем узурпатора и Самодура, но он прикидывался, чтобы тайно защищать правильных людей. Как минимум, так говорил и объяснял Дафне отец. Дафна уже собиралась броситься и молить, чтобы пытали вместо Гарри ее, но профессор Лори начал разгонять всех спать. Пришлось притвориться опять послушной девочкой и плыть по течению, чтобы ее не разлучили с Гарри. Но, если Дафна думала, что на этом водоворот событий в ее жизни прекратится, то две девочки, Пенелопа Уотерс и Пенси Паркинсон, поспешили ее в этом разубедить. Все только начиналось, и с каждым новым витком событий, водоворот будет закручиваться с еще большей силой и амплитудой. Дафне оставалось лишь пожать плечами и устроиться поудобней, чтобы плыть по течению, как она делала всю свою жизнь. Только теперь она абсолютно не понимала, куда плывет и что ее ждет, но Дафна решила не забивать свою светлую головку такими деталями. Пенелопа Уотерс. Пенелопа была обычной сиротой из неблагополучной приемной семьи. Она бы окончила школу, потом, если повезет, она переехала на окраину в многоэтажку, по программе помощи сиротам. Но это ничего не изменило бы в ее серой жизни. Так думала Пенелопа, пока однажды не появился странного вида мужчина приятной наружности, но казалось, что за ним пряталось что-то темное и страшное. Именно он рассказал, что она волшебница и волшебницей была ее настоящая мать, и теперь Пенелопа сможет учиться волшебству в школе чародейства Хогвартсе. Пенелопа приняла меланхолично эту новость, как и все остальное, что происходило в ее жизни, так как уже давно свыклась, что она будет последним сортом и никому не нужным багажом. Так было в семье, где ее не любили, так было в школе, где она была никому не нужна. Только бродячие кошки и собаки были ее друзьями, за что получали от беспощадной детворы из школы, а когда Пенелопа защищала их, то получала и она, а потом еще и от семьи за то, что порвала платье, или испачкалась, или опоздала, или поглядела как-то не так. Однажды она попыталась дать отпор, но все это закончилось страшным пожаром. Пенелопа горела, внутри и снаружи, она хотела обрушить огонь на всех, кто ее не любил, но не смогла. Тогда она захотела сгореть сама, но и это не получилось. Ее спасли, и она поняла, что все бессмысленно, жизнь серая и безрадостная, она не в силах что-то изменить, не в силах как-то повлиять, все бессмысленно. Тогда-то она и услышала странный шепот, на краю бесконечного отчаяния, голос доносился из самой глубокой бездны и был наполнен тысячеголосым эхом. Голос попросил лишь одного – ждать. Пенелопе ничего не оставалось, и она начала ждать, Иногда она мечтала, что в ее жизнь войдет прекрасный принц, приедет на белом коне, возьмет ее на руки и увезет прочь, и они будут жить счастливо до конца их дней. Пенелопа понимала, что такого никогда не будет, с ней так точно не будет, но она ошиблась. Гарри не был принцем, он был Гарри, да и приехал не на коне, а на Бентли, да и на руки ее не взял, но это не помешало ему изменить ее жизнь. Уже тогда Пенелопа почувствовала тот свет, что исходил от него и как этот свет захватывает ее в вихре перемен. И Пенелопа поддалась и пошла к свету навстречу. Но, как Пенелопа и предполагала, жизнь не была сказкой, после спасения не наступает. Жили они долго и счастливо, жизнь и счастье надо заслужить, завоевать, построить своим руками, так считал Гарри, так стала считать Пенелопа. Алекс и дядя Сев стали для нее наставниками, которые рассказали ей многое, но еще больше Пенелопе приходилось доставать самостоятельно. Именно Алекс посвятила Пенелопу о ее шансах остаться с Гарри, через что придется ей пройти, с кем столкнуться и как бороться. Пенелопа думала, что готова, но оказалась не права. Сражение было неравным, и ночь Рождества показала, насколько неравным будет бой. Перед Хэллоуином, когда на Гарри напал профессор Ван Дайк, многие встали на его сторону и подняли в его честь оружие, но тогда было немного по-другому, чем в эту ночь, когда Пенелопа своими глазами увидела всех претенденток на личное счастье с Гарри. Именно тогда она поняла, насколько леди Малфой была права. «Импровизируй, адаптируйся, превозмогай», — так говорил Гарри, когда Пенелопа сталкивалась с новым, непонятным материалом. Пенелопа достаточно быстро ощутила разницу между собой и Гарри. Уровень подготовки, общий уровень умений, скорость освоения и понимания материала. Пенелопе лишь оставалось догадываться, почему так, но она видела, что никто не может угнаться за Гарри, даже профессора. Поэтому Пенелопа решила соревноваться с другими детьми, и сама того не заметила, как вошла в десятку и обошла Паркинсон. Было трудно, было непонятно и тяжело, но смотря на Гарри, Пенелопа понимала, что она тоже так сможет, ей остается только импровизировать, адаптироваться и превозмогать. Но и Гарри не бросал ее одну, всегда наставлял, показывал, объяснял, но никогда не давал ей рыбу или удочку, даже удочку ей надо было делать самой. Но Гарри всегда скажет, где найти детали, как собрать, и оценит результат, указав, где можно сделать лучше в следующий раз. Итак, шаг за шагом, Пенелопа рвалась вперед. Поэтому, когда перед ней встала толпа разных девушек, она на одной импровизации схватила Дафну и потащила за собой. Пенелопу условно озарила, и она поняла, что не сможет создать свое счастье одна, никогда, не с таким количеством соперников, но вместе они смогут создать счастье на всех. Общее счастье, где у каждой будет свой кусочек, а любой крохотный кусочек всегда больше, чем ничего. Возможно, кусочек меньше того, что она хотела, но пора было признать очевидное. Детство закончилось, сказок не существует. Импровизируй, адаптируйся, превозмогай. В день второй Рождества мне любовь поднесла двух голубок. Пенси Паркинсон. Пенси была поражена, с какой прытью и самоотдачей Пенелопа Уотерс бросилась выполнять план леди Малфой. Словно ей осталось жить последний год, и она хотела надышаться напоследок одним воздухом с Гарри. Ах, как бы этого хотелось Пенси. И да, Пенси себя не обманывала, это был план леди Малфой, которая любила и заботилась о своем племяннике и хотела ему только хорошего. Лучшие она приберегала для своих детей. Пенси была чистокровной волшебницей и отлично знала правила поведения в высшей аристократии. Ничего личного, всего лишь забота о семье. Так как у Пенси не было ничего лучше, то ей придется следовать плану леди Малфой. Для начала она провела границу с Пенелопой, с мисс Тихоня. «Поглядите на мое милое личико, я такая умница». Уотерс аж светится от того, что воспитанница у Гарри, фу, мерзость. А он еще и время ей уделяет, а теперь будет еще и Гринграсс, тупоголовой кукле, уделять. Граница вышла неважной, то ли Пенси не обладала опытом, то ли оппонентка попалась упертой. Они поклялись, что не будут друг другу мешать, но и помогать не будут, что будут вместе отражать нападки со стороны других девиц, и каждая примет свое поражение с честью. Несмотря на все логические доводы, Пенелопа продолжала тешить себя мыслью, что сможет выйти за Гарри. Как правильно заметила Пенелопа, надо вербовать тупицу Гринграсс. Как ни крути, она уже воспитанница, и у нее есть преимущество, младшая сестра, которая будет помогать старшей окрутить Гарри. Поговорить с Гринграсс удалось только на второй день Рождества. Пока все отъезжали, собирались, пока отдел тайн проверял башню и всех в Хогвартсе, в целом было не до разговоров по душам. Поисками Гринграсс с девочки занялись сразу после завтрака, который она пропустила, и оказалось, что не так-то и легко найти кого-то в Хогвартсе на каникулах. Картины не спешили помогать девочкам, домовые эльфы не выполняли их прихоти, только привидения снизошли к ним и указали путь, который привел их в лапы Пивза. Было не совсем ясно, кто больше обрадовался встрече, девочки, которые хотели спустить пар или полтергейст, желающий повеселиться за чужой счет. Со счетом 3-1 в пользу команды Ривенклэй эктоплазменное порождение загробного мира убежало. Тяжело издеваться над орлятами, когда одна владеет окаменяющими чарами, а вторая бросает в тебя отвратительные проклятия. Поймать Гринграсс удалось после обеда, как оказалось, на каникулах работает ровно одна столовая, куда вяло собираются со всего Хогвартса, да и детей осталось совсем ничего. Группа идейных, которые остались ради лабораторий, ритуальных залов и библиотеки Хогвартса. Группа подростков, которые показывают свой норов или просто хотят отдохнуть от родственников. Еще группа лентяев, которые не хотят туда-сюда ездить, хотя собирать вещи волшебством одно удовольствие. Вот и выходило чуть больше 100 человек, не считая преподавателей, в столовой рассчитанной на 400. Против большого зала, который вмещает 2000 посадочных мест и может принять до 5000, если сдвинуть немного столы. Гринграсс прижали на выходе и пригласили выпить чашечку чая в одном из альковов. Куколка заупрямилась, поэтому пришлось взять ее под рученьки и потащить. Троица упала на один из диванов, зажимая Гринграсс посредине, так как никто не умел готовить чай по Гарри Поттерски, доставая из ниоткуда все необходимое. Разговор пришлось проводить без согревающего напитка, обладающего гаммой вкусов и приятным эффектом, в зависимости от состава. Как полагается на Слизерине, два орленка начали разговор издалека, интересуясь школьными делами, погодой, бытом в подземелье, делясь интересными новостями. И только потом стали подбираться к основной теме, старательно обходя острые углы. Но то ли Паркинсон не умела вести подобные разговоры, то ли Дафна была тугой и до нее не доходила, то ли Марс сегодня наиболее ярок. Было всем очевидно, что разговор не складывался в нужную сторону, поэтому Пенелопа не выдержала и рубанула с плеча прямо в лоб, поставив Дафну перед фактом, что она теперь часть большой семьи, которая будет заботиться о Гарри. Конечно, Дафна посчитала, что сама справится со своим счастьем и дотащит его до подвенечного алтаря, и помощницы ей в этом не нужны. Пенси и Пенелопа, видать, так устали за сегодня, что решили даже не пробовать привести логические доводы. Не сговариваясь, Пенси ткнула палочкой в бок Дафне, а Пенелопа достала нож, который аккуратно приставила к другому боку. После чего обе, синхронно, не сбиваясь, начали нашептывать ей, что с ней сделают, если она попробует мутить воду, как последняя подколодная змея. Лицо и глаза Дафны горели, она ручками мяла свою юбочку и опустила глаза в пол, после чего тихо сказала: «Хорошо, я согласна». «Вот и славно, мисс Гринграсс», – прошипела Пенси, старательно подражая манере профессора Снейпа. «Я буду приглядывать за тобой», – бросила Пенелопа, вставая. Направившись к себе в башню, Пенси задумалась над словами Дафны. Все же надо было уточнить у нее, на что это она там согласилась. Про Маринова в Гарри больше суток, директор его отпустил в башню. Гарри действительно выглядел как-то не так, как обычно. И дело было не в его ровном загаре или в том, что он стал чуточку выше. Изменилось то, как ощущался Гарри. До этого Пенси чувствовала его внутреннее напряжение, его метание, вечный поиск не пойми чего. Сейчас же он был спокоен, умиротворен, целеустремлен. Словно перед ней стоял абсолютно новый и другой человек, а не тот Гарри, с которым она танцевала на Рождество. Эти изменения пугали Пенси, ведь что могло произойти с ним за несколько часов, что они не виделись, что он так изменился? Почему к нему прилетели фениксы, тем более в таком количестве? Что происходит, почему он не хочет ей рассказать? Отец рассказал Пенси правду, когда еще пытался образумить дочку и отбить желание к Гарри. Он рассказал ей о Кадме Пиверелле, который использовал темное искусство, настолько темное и хтоническое, что восходит к эпохе освоения чародейства. Своим порочным и нечестивым ритуалом Кадм овладел кровью Поттеров, и всегда есть шанс, что он возродится в ней опять, что Пенси придется удушить своего ребенка, дабы он не убил своих родителей, как случалось не раз. Неужели все это время Гарри боролся с духом Кадма, а сейчас он начал проигрывать? Нет, Гарри не такой, Гарри не может проиграть, он справится со всем на свете, убеждала себя Пенси. Но все равно ей не давали покоя перемены в Гарри. Случившееся дальше окончательно выбесило Пенси. Гарри сделал рождественский подарок Уотерс, при всех в общей гостиной плевать, что там три калеки было. Гарри достал из-под стола увесистый чемоданчик, внутри которого оказалась швейная машинка фирмы Зингер, всего какие-то жалкие 400 фунтов, но сколько счастья было на лице Пенелопы, что она, позабыв обо всем, полезла к Гарри обниматься. Конечно, Пенелопа сетовала на то, что подарок слишком дорогой для нее, ведь она подарила ему простой, вышитый вручную платочек. Наблюдая всю эту картину идиллии, Пенси стало противно, к горлу подкатил ком, она почувствовала вкус желчи, вкус обиды. Она думала, что сможет стерпеть, пересилить себя, выдержать чужое счастье, будучи лишенная своего, но Пенси не смогла. Скрестив руки на груди, постукивая пальчиком, она вся сжалась, борясь с желанием внутри себя. Она хотела поглядеть на Гарри с вызовом, но получилось только с мольбой. Но Гарри лишь мимолетом взглянул на нее и подарил улыбку. Что-то внутри Пенси треснуло, и она побежала прочь, не разбирая дороги. Она гнала мысли от себя прочь, но зачем себя обманывать? Цепочка в виде двух переплетенных змей, что теребила Гринграсс все время, была подарком от Гарри. Пенси отлично видела двух сестер Патил, которые держали по свертку, видела за обедом довольную блондинку Гриффиндорку в новом пледе, который связал лично Гарри. Пенси привалилась к стене, она была в коридорах Хогвартса, где-то на пятом этаже. От обиды она присела на корточки и свернулась калачиком. Ей нестерпимо хотелось плакать от обиды, но она все еще боролась с собой. «С вами что-то случилось, юная мисс?» — обратилась с картины полноватая дама в одеждах 12 века. Пенси задумалась, ведь действительно, что с ней случилось? Почему ей так тяжело и обидно? Сколько раз Гарри говорил, что не любит ее? Сколько раз он отталкивал ее? Сколько раз держал с ней дистанцию? Пенси не понимала одного, почему он отвергает ее? Ведь она его любила всем сердцем, за то, кем он был. Разве этого было мало? Разве она много просит в ответ? Да и кто был лучше ее? Кто настолько превосходит ее, что Гарри не хочет ответить взаимностью? Пенси стала бродить коридорами без цели, просто переставляя ноги, продолжая мучить себя вопросом, что ей надо сделать, чтобы добиться Гарри. План леди Малфой был идеален, кроме одного недостатка: Пенси Паркинсон в этом плане не нужна Гарри Поттеру. Пенси взглянула через окно на небо, где виднелась убывающая луна. Сегодня была пятница, а завтра начнутся выходные, горькие и невыносимые выходные, где Гарри будет смеяться со всеми своими девками, со всеми кроме нее. «Мисс Паркинсон», — послышался голос справа. Пенси обернулась и увидела профессора Синистру. Она была одета не по форме, в глухую блузку, толстую юбку ниже колена, шерстяные колготки, высокие сапожки и куталась в плед. Пенси скрутила, она видела такой же плед у родины с Гриффиндора. Пенси сжала кулачок на груди, борясь с желанием зареветь. Она была аристократкой, положение обязывало быть сильной. «Вы в курсе, который сейчас час, мисс Паркинсон?» «Простите, профессор, я залюбовалась луной и потеряла ход времени, я сейчас же вернусь в общежитие», — сухо ответила формулой Пенси. «У вас что-то случилось, мисс Паркинсон, если вам...» «Спасибо, профессор», — перебила Пенси, чуть не сорвавшись на крик. «У меня все хорошо, сопровождение мне не нужно». Несмотря на такое заявление, профессор Синистра все равно провела Пенси до башни Ривенкла. А как ответственный педагог она старалась узнать, что случилось с Пенси. Пенси же воспользовалась советом матери и надела на себя маску холодной аристократки, отрешившись от мира, представляя себе безграничное северное море, цветочное поле у дома и синее летнее небо. И это помогло Пенси. Она отвечала на автомате заученными формулами, сдерживая и подавляя клокочущий фонтан чувств и эмоций внутри себя. Зайдя в башню, Пенси обнаружила, что в гостиной никого нет, кроме спутников, которые уже мирно спали под шум потрескивающих углей. Пенси потопала к себе в комнату, сегодня вся комната была в ее распоряжении. Четыре девицы, что здесь обитали и так редко с ней общались, неудивительно, что они уехали на каникулах. Пенси облокотилась спиной на дверь и тяжело вздохнула, после чего подперла дверь стулом, скинула с себя мантию на пол и упала лицом на кровать. Стиснув в объятиях подушку и прижавшись лицом, Пенси громко заревела, глуша свой вопль об подушку. Простой защитный механизм, который спасал много раз маленьких девочек и мальчиков от ужасной реальности, которую они не могли принять. Но слезы давали лишь передышку, возможность отстраниться от проблемы, но если после продолжить действовать так же, надеясь на иной результат, то реальность будет вновь и вновь ломать тебя, пока не уничтожит. А чтобы этого не случилось, надо импровизировать, адаптироваться, превозмогать. Но Пенси об этом не знала. Пенси не думала о своей ситуации или положении, не думала, как преодолеть трудности. Она просто плакала от обиды, от того, что мир не такой, как ей хочется. Возможно, уснув в слезах, проснувшись вся помятая к утру, возможно тогда, Пенси бы задумалась над своим поведением и как-то изменила себя. Но этого мы уже никогда не узнаем. В окно постучали, сначала тихо и робко, потом все сильнее и сильнее. Когда Пенси решила разобраться, что там происходит, и потянулась к палочке, окно вместе с рамой выбили ногой. В третий день Рождества мне любовь поднесла трех наседок. Гарри Джеймс Дженнингс Эванс. Такс, вот и полночь, значит, можно начинать действовать. Я оглядел башню Ривенкла, стоя на ковре самолете, поправил складочки на своем белоснежном наряде, поправил челму. Да, неплохо я зарядился в великой пустыне, солнце там действительно было какое-то странное. Теперь даже в зимнем, ночном небе мне не холодно, только обдувает. Ладно, по моим расчетам, вот здесь должна быть комната Пенси. Постучимся в окошко, пора нам поговорить. Не открывает, спит что ли? Ладно, постучим сильнее. Ну и хуй с тем окном, волшебством починит. Я со всей силой долбанул ногой по окну, и оно наконец-то выпало внутрь. Влетаем и протягиваем руку в сторону Пенси. Как насчет ночной прогулки? Ой-ой, палочка в руках дрожит, направлена на меня, к себе прижимает подушку. Даже не переоделась, лицо все зареванное. Ты не он. Куда ты дел Гарри? Кричала, как можно сильнее, Пенси. Пенси, не городи ерунды. В меня разрядили статический заряд и бросили проклятием. От первого защитился вакуумным щитом, второе просто стекло за счет модуля воли, который до сих пор отлично справляется с проклятиями. Пенси, успокойся, не подходи, Дипулсия. Погружаемся в сумрачную зону, рассчитываем коэффициенты, гасим кинетический импульс контрзаклинанием на поглощение инерции. Филигранно сработано, ни капли эфира мимо. Надо заканчивать этот балаган. Я наполнил себя лазурью и взвинтил темп. Сжимаем ладонь, перехватываем палочку, кладем на тумбочку, снимаем плащ, заворачивает сопротивляющуюся Пенси и закидываем на коврик. Вперед и вверх, дружище. Коврик берет разгон, пока Пенси пытается выпутаться из плаща, а дальше уже бесполезно. Коврик начинает набирать высоту и поднимается выше облаков. Открывается просто потрясающий вид. Бесконечное поле облаков с небольшими прогалинами, и над всем этим светит убывающая луна. Мы летели молча, наворачивая круги над Хогвартсом. Пенси куталась в мой плащ, прижавшись к спине и подобрав ноги, боясь упасть. Пришлось достать свою кожаную тетрадку и поглядеть контур согревающих чар. Судя по шмыганью носом и дрожи, девочка точно простудится. Ага, все эти девочки 11 и больше лет мне в дочери годятся, а им подавай любовь, морковь и романтику со мной. И по-быстрому не получится их собрать, научить, выпустить, выдать выгодно замуж всех и жить дальше, занимаясь своими изысканиями и завоеванием мира. Эх, вот, уже отошла и развернулась лицом, чтобы стиснуть на спине кулачки и носом вжаться в плечо. Я поглядел на звезды и решил песни немного разрядить гнетущую атмосферу. Ритмы и слова на ум приходили сами собой, словно вчера смотрел этот мультфильм. It's an show of your world, shining, shimmering, splendid. Tell me, pants, no hand did. You last let your heart decide, it's an open your eyes. Take your wonder be wonder. Over, сидевый сан тундер, он на магист сарпитриде, а в холине в ворлд, а не в фантастиц поинт оф виев, но а не то тел лус, но ор в хиритого, ор сай вери ан лыдриаминг. Я был удивлен, но Пенси подхватила мои слова и решила подыграть, недаром ходит на хор, у нее неплохие вокальные данные, не то, что у меня, а в холине в ворлд, а дозлинг плаца и неверкнев, будхен и мвай упхире, и тест срысталцлер. Тхат ноф ем и навхалинев ворлд вид хьоу. Я поддержал ее на припеве, Пенси перебралась к моему боку, чтобы прижаться ко мне и накинуть обратно плащ, укрывая нас обоих. Она положила голову ко мне на плечо, и мы продолжили плыть по воздуху, под мой незамысловатый напев. В итоге мы зависли между небом и землей, внизу виднелась громада Хогвартса и блестело черное озеро, со стороны темнолесья доносились жуткие крики, наверное, шилоп опять кого-то загоняет. Мы так и висели молча, пока Пенси не положила свои ладошки на мои руки, после чего поглядела мне в глаза. «Гарри, я люблю тебя. Я не перестану повторять, как сильно я тебя люблю, Гарри. Я люблю тебя больше всего на свете. Я любила тебя с самого своего рождения, и любить буду до самой смерти». Я вздохнул и провел ладонью по лицу Пенси. «Я знаю, Гарри», — насупилась и надулась Пенси. «Тебя не учили, что на такое признание надо отвечать взаимностью?» Я рассмеялся и щелкнул ее по носу. Пенси тут же схватилась ладошками за него. «Почему ты такой?» — пробубнила Пенси, держась за нос. «Какой? Сказал бы, что меня не любишь. А я говорил, Пенси, и повторю, я не люблю тебя и никогда не полюблю». У Пенси выступили слезы на глаза. «Но почему?» — стала трясти меня Пенси. «Что со мной не так? Так проблема во мне, я не могу полюбить. Я не знаю, что такое любовь, и никогда не узнаю, я так устроен. А как же те, другие?» Пенси стала стучать мне об грудь кулачками. «Я их тоже не люблю, я подыгрываю им, даю близость, которую они хотят, слова, которые хотят слышать, прикосновения, время, свою энергию. Ведь они хотят именно этого. То есть они тебя не любят? Да хер его знает, знал бы я, что такое любовь, я бы сказал. А так наша с тобой проблема в том, что ты хочешь от меня того, что я не могу тебе дать. Любовь – это прекрасное чувство, когда ты с другим человеком и тебе ничего в целом мире не надо, кроме его одного. Я тебя понимаю». Пенси скуксилась и посмотрела на меня, пытаясь что-то увидеть на моем лице. «Ты же только что сказал». «Я сказал, что не знаю, что такое любовь, а то, что чувствуешь ты, я понимаю». «Значит», — глаза Пенси загорелись, и она сложила руки молитвенно. «Я не могу ответить взаимностью, потому что у меня уже есть тот, кто для меня целый мир». «Тот», — с возмущением выкрикнула Пенси. «Ну или та, это вопрос лингвистики, у меня в голове она бесполая и агендерная». «Агендерная?» — переспросила Пенси. Я закатил глаза, еще слишком рано эти темы подымать и лучше их никогда не подымать. Я погладил Пенси по голове. «Давай я просто тебе покажу». Я накинул фильтры на глаза и стал всматриваться в небо, ища наиболее захватывающий дух ракурс. «Да, думаю, это подойдет, достаточно далеко от источника, чтобы увидеть красоту линии их пересечений, и оценить буйство источника, его первобытную мощь, которую, как в цепях, держат линии. Теперь, как бы мне это показать? Пенси, взгляни на меня через свое зрение». «Зачем? Пожалуйста, сделай». Пенси прикрыла глаза, а когда вновь открыла, то они были полностью заполнены тьмой, и от них шел дымок. Я всмотрелся через эфир и увидел внутри тьмы пересечение линий, как я и думал. Я закрыл глаза, положил руки на шею Пенси и проник в ее эфирное тело. Что я могу сказать? Слабые, еле развитые, захудалые батарейки, ага, вот и пакет с архивом, который я ищу. Как мои татуировки для ускорения, но только внутри и напрямую подключены к эфирному телу. Вот вы какие, дары маги, что же, поглядим на глаза. Как и в случае с вашим, пришлось выслушать пару нелестных на тему, что это не выключатель, но в целом я смог скопировать структуру, теперь запомню и потом себе поставлю. Дальше я установил пару батарей, немного оптимизировал структуру эфирного тела. Судя по мордашке, Пенси нравилось то, что я делаю, или просто кайфовала, что мы здесь одни. «Отлично, теперь медленно открой глаза и посмотри на меня». Не знаю, что пошло не так, но кажется, Пенси меня неправильно поняла и пробудила свое зрение, которое наложилось под фильтр из эфира, и две оболочки начали сливаться. Блять, главное, чтобы ей голову не разнесло. Вжух. «Сильная кровь. Вы усилили кровь Паркинсон, создав новый дар магии». Тьму глаза Пенси прорезала яркая вспышка серебра, которая разлилась по радужке, образуя пятиконечную звезду, заключенную в круг. Пенси смотрела на меня удивленно, оглядываясь по сторонам. Ее немного качало из стороны в сторону, поэтому я держал ее за плечи. «Ты?» «Да, именно так я вижу мир, в котором мы с тобой живем». Я встал рядом и прижал Пенси к себе за плечо рукой, охватывая прекрасный вид. «Это красиво», — прошептала Пенси. «Нет, это прекрасно, и ты скоро поймешь почему». Я взял руку Пенси и попросил коврик подлететь поближе к линии. Я протянул руку и коснулся вместе с Пенси линии. Я прикрыл глаза и соединил наши три эфирных тела вместе, впуская поток и продлевая внутреннее зрение дальше, к самой планете, чтобы услышать биение сердца. Пенси разревелась и стала бить меня кулачками. «Так нечестно, нечестно. Почему? Почему ты мне это показал?» Кричала на меня Пенси и ревела. «Честно, я немного оторопела к такой реакции. Пенси, успокойся. Я никогда не смогу стать такой же. Я не смогу стать целым миром. Я даже убить его не могу. Почему все так несправедливо? Пенси, как ты не понимаешь? Это ты не понимаешь». Зареванная Пенси смотрела мне в глаза, отключив фильтры. «Ты для меня уже целый мир, и этот уродливый мир никогда не сравнится с тобой, каким бы он прекрасным ни был. Но ты любишь этот мир, а не меня». Пенси кричала, плакала, била меня кулачками и подпрыгивала на коврике. Казалось, что из нее льется вся горечь, накопившаяся за годы неразделенной любви. Я завалился на коврик и уронил сверх Пенси, прижимая к себе, позволяя ей накричаться, высказаться и наплакаться. Коврик медленно нес нас через пространство. «Пенси, моя милая Пенси, я понимаю, как тебе больно. Мне не легче от этого. Я слышал, что ведьмы становятся взрослыми, когда берут в руки палочку, а Хогвартс лишь затянувшееся прощание с детством. Может, пора взрослеть, Пенси? Я не отпущу тебя, Гарри, даже не думай, не имеет значения, любишь ты меня или нет. Главное, что тебя люблю я. Ты понял меня? Я же об этом и толкую. Я принимаю твою любовь и постараюсь сделать тебя счастливой, может, не так всецело, как ты хочешь, но хоть немножечко. Что будет в моих силах? Почему? Ну, ты меня искренне любишь, и это будет в какой-то мере справедливо. Ведь я понимаю твою любовь, она такая же безнадежная, как и моя. Если это, конечно, можно назвать любовью. Спасибо. Пробубнила Пенси, продолжая лежать на мне и водить пальчиком по груди. Мы молча летели в пространстве, Пенси наслаждалась мной, а я думал, что мне со всем этим делать. А других ты тоже хочешь сделать счастливыми, а другие меня любят. Что у тебя за привычка отвечать вопросом на вопрос? Возмутилась Пенси. Пенси, если ты меня любишь, то ты должна принимать меня таким, какой я есть, иначе в этом теряется смысл. Почему, если ты хочешь меня изменить, то на самом деле ты любишь выдуманного мальчика, а не меня? То есть ты будешь делать счастливыми других? Я герой Британии, если собираюсь им оставаться, то придется. Пенси приуныла. Мы сделали еще несколько кругов вокруг Хогвартса, спустили на бреющем полете к озеру и влетели во внутренний дворик в пике. Я помог Пенси спуститься с коврика. Обязательство перед мужской солидарностью. 6.10. Выполнено. Девушки пустыни. Женщины пустыни. «Свидание под звездами. Откуда ты это все достал?» Наконец-то спросила Пенси. «Уже рассвет, моя милая Пенси, и ты уже устала от моих рассказов, а горло мое пересохло, возможно, в следующую ночь я продолжу и расскажу что-то новое». Щечки Пенси порозовели от осознания возможности еще одной ночи, проведенной вместе. Покачивая, еще не проступившими, бедрами из стороны в сторону, она сказала: «Тогда я буду ждать этой ночи, Гарри». Насколько сумела, кокетливо обронила Пенси. «О, я же тебе твой рождественский подарок не дал. А разве?» Пенси указала себе на лицо пальчиком и зажгла глаза. «Это не он? Нет, что ты? Вот, я достал тонкий и легкий, как сама ночь, платок, чтобы накинуть его на голову», Пенси закрепив фибулой. Платок был полупрозрачным, и на нем сияли мелкие камни, подобно звездам. «Я достал его из пещеры чудес, воли у меня пока хватает, так что идентифицировать мне не составило труда все оттуда. Но это все равно не давало мне полного понимания, что это за вещь. Ткань звездного света дарует преимущество в зависимости от состояния неба. Резонанс 12.7%, синхронизация 43.33%. Что бы это ни значило, пусть поносит, вдруг какие-то способности из-за положения Луны откроются. У Пенси и так проблемы с социализацией, так что, если начнет на людей бросаться, то особо не пострадает. Я уже собирался провести Пенси к нашей башне, ага, под ручку, как заметил Равину, которая сидела на скамейке рядом с привидением своей дочери. Причем Равина старательно пыталась привлечь к себе внимание последней, но в итоге просто пнула ее насквозь и села рядом. «Пенси, иди вперед, у меня тут дела возникли». Пенси злобно поглядела на привидение, а леди Грей осталась невозмутимой и всем своим видом показывала, что желает со мной поговорить. Пенси поцеловала меня в щечку, пользуясь возможностью поблагодарить за платок, и, бросив испепеляющий взгляд, убежала к себе. «Вы проявили пленки, «Мистер Поттер», — начала свой разговор привидение дома Ривенкла. «Я не был удивлен, за мной Ленка следила, когда я ставил систему скрытых камер. Канон я читал, так что рано или поздно за диадемой послали бы кого-то. Да, но, к сожалению, там ничего нет, мерзавец успел воспользоваться порталом и уйти. Как вы думаете, кто бы это мог быть?» «Да кто угодно, если быть честным». Я развел руками и почесал в затылке. «Приди он в день экскурсии, мы бы даже не узнали об этом. Вам не кажется, что он мог бы обладать вашей мантией-невидимкой? Даже если и так, то какое ваше дело, леди Грей? Это могли быть враги дома Ривенкла, и чтоб их сгубить, мы могли бы объединиться». Я скосил взгляд в сторону Равины, та покачала головой и развела руками. «Я всех врагов своих перебила, Аллахом клянусь. Мда, набралась от меня вредных привычек. Мне сложно судить о природе мантии, так как свою я не видел, с другими не сталкивался. Но если вы думаете, что это она, я уверена, что это она, привидение видит через обычную, а через мантию Поттеров нет. Что я могу сказать, лишний повод поговорить с привидением Джеймса. Если бы оно было, то давно бы нашло вас здесь, мистер Поттер». Я задумался и постучал пальцем себя по губе. «Думаете, он выжил?» «Думаю, кто-то из выживших Поттеров, который давно скрывался и который сейчас охотится за эликсиром жизни, что дозревает в замке. Хм, мда, дела, ситуация становится более закрученной. Спасибо в очередной раз, леди Грей, что заботитесь обо мне и защищаете. Это мой долг, как привидение дома Ривенкла. Если вам когда-то что-то понадобится, смело обращайтесь». «Да, я бы хотела попросить». «А ну да, верь теперь после этого в альтруизм привидений. Даже мертвым от меня что-то надо. Не могли бы вы изготовить реплику диадемы моей матушки?» «Конечно, эта дура попыталась ее уничтожить, а теперь боится, что мамочка вернется и всыплет по заднице», — вставила комментарий Равина, кривляясь, словно бьет по заднице привидение своей дочки. «С вашего благословения, я с радостью создам копию на замену утерянной». Привидение поклонилось и медленно уплыло прочь. Равина же наоборот улыбнулась и взяла меня под руку. «Какая же ты мелкая, мерзкая, дрянь, Гарри! Это еще почему?» Я скорчил непонимающую рожу. «Если бы ты меня свозил на такое свидание, я бы тебе в этом дворике дала. Да что там, прямо в небе на ковре». Я страдальчески простонал и, закатив глаза, помотал головой. «У меня такое чувство, что весна юности пришла к нам обоим, а не только ко мне. А ты разбил девочке сердце, давай останемся друзьями, сделаю тебя счастливой». «Равина, какого хрена? Ты о чем? То ты хочешь меня женить на своей дочери, то теперь Пенси защищаешь. Ну знаешь, это женская сол». Я заткнул ей рот руками и стал оглядываться. «Ни слова больше. Ты чего? Пока ты у меня в домене, не смей». Повторяю, я взял ей за плечи и стал трясти, буравя ее взглядом. «Не смей упоминать каких-либо метафорических сущностей». «Поняла, поняла, чего ты взбесился? А вообще, Равина взяла меня под ручку. Я тут подумала, может, пошла лесом моя дочка, выходи за меня». Я тяжело вздохнул и повел основательницу в ее башню. Что ни говори, но Равина была рада вернуться домой. «Мария Нейтша Петреми». Мария поглядела на часы в гостиной, забросила на плечо спортивную сумку и пошла в сторону спортивных залов Хогвартса. Поправляя на плече сумки, Мария удивлялась самой себе, как она позволила втравить себя в эту ситуацию. С одной стороны, ей очень понравилось в Хогвартсе, особенно на Гриффиндоре с их свободными нравами, порядками, ворчащим деканом, но которая с пониманием относится к ним. Марии нравилось волшебство, особенно трансфигурация. Очень не любила чары со сложными и точными взмахами, особенно когда надо было произнести что-то на латыни, она никак не могла избавиться от своего французского акцента. Естествознание и история были скучными, а у Гриффиндора была библиотека старых эссе, вот возьмешь пару штук и переписываешь аккуратно. Конечно, много тебе не поставит за это, но и тролля не влепит. Ну и конечно, Мария не любила зелья, мало того, что там мерзость творилась всякая, не могли что ли зелья готовить из конфет. Так еще их вел Снейп, который придирался ко всему, ну кинула она полторы ложки, а не с четвертью, чего тут такого, а он злится и придирается. У-у-у. Защита от темных искусств была бы терпима, если бы профессор Лори не вращал урок вокруг того, какой Гарри Поттер молодец, а всем остальным надо брать с него пример. Хогвартс был богат не только на учебу, но и на различные развлечения, как обычные, так и волшебные. Но все эти волшебные шахматы, коллекционные боевые карточки, башни архимагов, плюй-камни, многомерная шкатулка Лемаршина и многое другое. Все это выглядело слегка придурковато, да и всегда подразумевало какое-то членовредительство. Плюй-камни накладывали случайное проклятие, боевые карты могли реально тебя поджечь, от башен всегда летели щепки и обязательно в тебя. А почитав правила Квиддича, Мария решила послать драка далеко и надолго, а сама пошла в привычный ей спорт. И все было бы замечательно, на Гриффиндоре никто не заморачивается о твоем статусе крови, куда важнее твоя доблесть. Поэтому Мария не всегда знала, кто из ее друзей и подруг из семьи волшебников, а кто из обычной. Да и не было это важно, кроме моментов, когда надо объяснить, что такое телевизор. Даже было священное дерево Викки на опушке запретного леса. Мария поначалу боялась туда ходить, но присоединившись к группе Виккан Хагвартса стала посещать дерево чаще. Ей даже стало казаться, что здесь богиня куда ближе, чем в роще на окраине Лондона. И все было бы хорошо, если бы всюду, куда бы ни ходила Мария, не торчали бы уши Гарри Поттера. Этот наглый, самодовольный, лживый, паяц и самодур, обманщик и аферист, глаза бы Марии его не видели. Казалось, все в Хогвартсе вращается вокруг него. И Мария на него злилась и обижалась, ведь он обманул ее, не рассказав, что знаменитый герой, потом не рассказал, что сын миллионеров, а кем еще могут быть владельцы Джиннингс Электрикс, не рассказал ей, что уже давно освоил весь материал Хогвартса и непонятно, что он здесь делает. И это если не считать, что он чистокровный волшебник, корнями уходящий в эпоху дооснователей. Все это со слов Драка. Конечно, парень готов часами рассказывать, какой у него кузен замечательный. Ага, и Мария отлично понимала, что обо всем этом Гарри молчал, как он смел. К тому же Гарри был силен, умен, вынослив, талантлив, ловок, артистичен, смел, обаятелен, притягателен, да и вообще красавчик, по которому сохли все девчонки и некоторые мальчишки Хогвартса, это если верить Лаванде. И все это раздражало Марию, она уже сотню раз себе говорила, что не будет впутываться в его махинации и вообще с ним разговаривать. Но каким-то невообразимым чудом он все затягивал и затягивал Марию в свои приключения. Мария не была подорванной Парвати, которая искала повода на что-то нарваться, уже она с радостью прыгнет в любой водоворот приключений, тем более, если там замешан Гарри Поттер. Только Мария приняла окончательное и несгибаемое решение, что вот все, после каникул покинет волейбольную команду. Как Гарри подошел к ней, улыбнулся, потрогал ее за ручку, посмотрел ей в глаза, поговорил о том, о сём, и Мария сама не заметила, как согласилась остаться на Рождество в Хогвартсе. Вот как у него это получается. Только и оставалось возмущаться Марии. К счастью для Марии не одна она угодила в его мастерски расставленные сети. Гарри удалось затащить в свои сети 8 из 12 девочек основного состава, до его прихода в роли тренера, в команде было 18 человек, но шестерых он отсеял, так как, если вы приходите сюда маяться дурью, майтесь в другом месте. Мария была с ним в чем-то согласна, но все как-то слишком жестко, они же никому не мешали. Вот и получалось, две девочки с шестого курса, Саша с Ривенкла и Виктория с Гриффиндора, две подружки Ребекка и Рахиль с третьего Халпаффа, сама Мария и Парвати с Гриффиндора, Тереза со второго Слизерина и Маргарет с седьмого Гриффиндора. Остальные участницы команды нашли для себя куда более интересные занятия, чем торчать все каникулы на тренировочном поле. Волейбольный зал был пустой, даже сетка не натянута, недалеко от двери стоял небольшой стол, за которым сидел и улыбался Гарри Поттер, в своем дурацком прикиде. Этот его зеленый козырек, модные очки, родители Марии не были настолько богатыми, чтобы она разбиралась в модных вещах, белая футболочка, шортики, носочки, кроссовочки, еще и напульсник, а под мышкой рупор. Все в отдельности еще было ничего, но в целом бесило Марию. А вот и Мария, замыкающая, подходите ближе, я не кусаюсь. Девочки поставили вдоль стенки сумки, в которые Гарри сказал взять 5 литров воды, перекусить, мыло, шампунь, сменное белье на месяц. Оставалось догадываться, что он замыслил. Маргарет уперла свою мускулистую ногу в край стола, за которым сидел Гарри. «Выкладывай, чего ты там придумал, салага?» Гарри лишь растянул по змеиному улыбку. «Я ваш тренер, или я еще вам это не доказал, мисс Барбер, хоть голову обрей, пфф, шкет, до тренера тебе еще далеко, как и вам до настоящих игроков. Гарри, ты обнаружил с утра, что у тебя яички опустились, что так быкуешь», — влезла в разговор Виктория. «Нет, констатирую факт, без интенсивной тренировки вы выпадете еще на весеннем отборе», — все так же приторно проговорил Гарри. «Сдались мне ваши отборы, я летом выпускаюсь», — заявила Маргарет, скрещивая руки на груди. «Вас тогда никто не держит, мисс Барбер, выход там», — услужливо указал Гарри. «Нет, ты расскажешь, что ты задумал, а я подумаю, вдруг мне это по жизни пригодится». «Вполне возможно, мисс Барбер, хорошее здоровье и шикарная спортивная фигура». Гарри похабно осмотрел Маргарет, и настолько ловко, что смутилась не только она, но и все остальные девочки. «Это всегда по жизни пригодится. Мистер Поттер, вы, кажется, уже достаточно нагнали таинственности, может, к делу?» — спросила Тереза, наклонив голову на бок. «Ладушки, оладушки», — произнес странную фразу Гарри и достал из-под стола лист пергамента. «Я собираюсь немного сжульничать, воспользоваться одной из тайн Поттеров, чтобы сделать вас сильнее. И для этого нам надо подписать контракт о нашем молчании?» — спросила Саша, беря пергамент и внимательно его изучая. «Абсолютно верно», — сказал Гарри, покачиваясь на стуле и широко улыбаясь. «Как только все подпишут контракт, а те, кто не желает подписывать, уйдут, мы сразу перейдем к делу. Очень толково составлен контракт, мне бы хотелось взглянуть на ритуальное полотно», — попросила Саша, которая занималась ритуальным волшебством. Гарри пожал плечами и достал листок бумаги, где нарисовал, как Саша выразилась, ритуальное полотно. Пока Саша изучала рисунок, остальные девочки стали читать контракт. Мария дважды продиралась через канцелярский стиль письма, но так и не уловила, пытается Гарри их обмануть или все по закону. «У меня тут появились некоторые вопросы». «Хуль вы тут ломаетесь», — заявила Маргарет, кладя контракт на стол. «Словно Шкет может серьезное дело составить. Я бы на твоем месте, а ты не на моем месте, Саша», — ответила Маргарет, широко расписываясь под словами контракта. Как только Маргарет убрала ручку, роспись вспыхнула алым и заполнилась золотой краской. Маргарет схватилась за сердце и судорожно завыла. Повалившись на одно колено, она держалась за стол, но боль быстро отпустила. Она моментально поднялась и содрала с себя футболку. В районе сердца красовалось золотистое клеймо со странным знаком внутри. «А я предупреждала. Заткнись, заучка». Маргарет отодвинула стол в сторону и схватила Гарри за воротник, отрывая от стула. «Это что за хуйня, малый?» «Типичный постшок от заключения контракта. Пройдет со временем. Если вы не будете нарушать, тогда, возможно, и шрама не останется». «А ну, снял немедленно. Вы уверены?» «Да, сейчас же». «Маргарет, заткнись. Снимай, мудила мелкая». Гарри кивнул и попросил его отпустить. Подойдя к контракту, он коснулся росписи, и она оторвалась от пергамента. Подлетая к ним, Гарри сжал ее в кулак, и свечение вокруг клейма исчезло, оставляя небольшой рубец. Маргарет надела на себя футболку и схватила сумку. «Играйте в свои скотские фантазии без меня». Маргарет громко хлопнула дверью, а Гарри развернулся к оставшимся девочкам. «Ну, у нас ушла диагональная, нет либера и связующие у нас младшие. Начало искать Мария оправдание, ведь просто сбежать было недостаточно доблестно. Ничего, Мария, на роль либера попробую тебя с Парвати, а в связующих мы возьмем наших милашек с Хаффлпаффа, они отлично умеют играть командой». Гарри похотливо окинул их взглядом, отчего они захихикали и прижались друг к другу, стараясь ни с кем не встретиться взглядом. Пока остальные девочки переглядывались и ждали, строй дрогнул. Парвати уверенно подошла к контракту и расписалась. В отличие от старшей подруги, первогодку скрутила знатно. Парвати орала, словно ее резали, метаясь по полу. Но отпустила быстро, и она долго лежала на полу, приходя в себя. Следующей была Виктория, желая показать, что ничем не хуже первогодки, вышла только чуточку лучше, и то потому, что она закусила перчатку. Следующими подписали контракт подружки с Хаффлпаффа, потом влезла Мария, стараясь обскакать Терезу, которая тоже намеревалась остаться. Саша стояла в растерянности. «Мисс Спилберг, да, я могу оставить себе полотно?» Гарри задумчиво оглядел классического диагонального игрока. Высокая, худая, жилистая, с длинными руками и ногами. Гарри о чем-то задумался, поглаживая нижнюю губу. Саша явно нервничала под взглядом, ладошки вспотели, а по лбу скатилась капелька пота. «Да, можете оставить, все равно это не предел оптимизации. Даже если не пойдете с нами, можете оставить себе». «Нет, я пойду с вами, я же спать не смогу, если не узнаю», – заявила Саша, подходя и расписываясь. Отойдя от шока, Саша спрятала листок в сумку и забросила ее на плечо. «Так куда мы идем? А собственно мы уже на месте». Девочки огляделись и с непониманием начали оглядываться в поисках хоть каких-то намеков на иллюзию. Гарри тем временем скатал контракт, попросил всех подойти ближе и собраться вокруг него. Стоило девочкам стать кругом, как под ними вспыхнул алым большой ритуальный рисунок. Недалеко от них в воздухе повисло 5 красноватых, как кровь, камней. Завыл протяжно ветер и закружил вокруг них вихрем. Девочки прижались еще сильнее к Гарри, который стоял в сердце ритуала. А ветер все выл, а в пыли растворилось все, что было за пределами рисунка, и вот вой внезапно стих, осела пыль, и перед девочками открылось алое небо без солнца. Кругом были поля, вдалеке виднелось озеро, а сами они стояли на каменной плите. На ней был повторен ритуальный рисунок и расставлены 5 камней в узлах. Сам рисунок был заполнен голубоватой жидкостью. «Добро пожаловать на тайную тренировочную площадку Поттеров. Разрешите провести вам экскурсию?» Приветливо улыбнулся Гарри, протягивая руку, за которую первая ухватилась Парвати, сияя от восторга. «Амаки-03, гори, гори, моя звезда!» Альтаир совершил прыжок, выбросив вперед руку, он ухватился за скальный выступ. Но порода оказалась хрупкая и рассыпалась под его цепким хватом. Парень сорвался вниз, но он не испугался, не стал заваливаться спиной назад или совершать другие панические действия. Альтаир расслабился и направил свой взор внутрь себя. Как много раз до этого он представил, что воздух – это ступеньки, по которым он может взойти к звездам. Это была его мечта, которая превратилась в уверенность. Лазурная вспышка охватила Альтаира. Пси манифестировалась, повинуясь воле Альтаира, энергии под его ногой обрела материальность, слегка изгибая реальность на считанные секунды для достижения нужного эффекта. Небольшой объем воздуха сжался в плотный пузырь, под размер ступни псионика. Достаточно по размеру и времени, чтобы он от него жестко оттолкнулся и подпрыгнул, как на батуте. Альтаир создал одну ступеньку, потом еще одну и устремился к вершине, решив больше не полагаться на хрупкие скалы. Хотя лазить по ним весело, но сегодня он пришел за другим, сегодня его ждала вершина. Отталкиваясь от одного пузыря воздуха, чтобы приземлиться на следующий, Альтаир прыгал все выше и выше, пока не оказался на вершине одинокой скалы. Забраться сюда обычным ходом, даже со страховкой и киркой, было тяжело в ясный солнечный день, но благодаря своим силам Альтаир с легкостью прогулки оказался на вершине. Впервые свою силу Альтаир обнаружил в себе, когда ему было 9. Дети играли с летающим змеем среди скал, где ветер подымался особенно сильно, там и порвалась нить, и красивый змей улетел. Его прибило ветром к сухому кусту, что рос когда-то среди скал, а сейчас остался только сухой скелет, чьи кривые ветки ухватили красивого воздушного змея. Тогда Альтаир не нашел ничего лучшего, кроме как начать прыгнуть в сторону змея, желая его схватить, и ему было наплевать, что тот на высоте более 12 метров. Манифестация не произошла мгновенно, он прыгал и прыгал, слушал насмешки детворы, но Альтаир продолжал упорно прыгать к своей цели. Он ни разу не сомневался, что у него получится, что вот еще чуть-чуть и он допрыгнет. Детям быстро надоело издеваться над парнем, который на них не реагирует. Ушли сначала те, кто пытался залезть по скале, сорвавшись на малой высоте, следом ушли те, кто пытался достать змея палкой, последними ушли мальчишки и девчонки с камнями, пытавшиеся сбить змея. А Альтаир продолжал стоять на земле и прыгать, с вытянутой рукой в сторону змея, который продолжал болтаться на ветру в цепких ветках куста, словно дразня мальчика. Когда солнце коснулось горизонта и принесло вечернюю тень, когда дядя Исса уже подходил к Альтаиру, чтобы за ухо оттянуть домой. Именно тогда, спустя долгих 4 часа метаний, маленький мальчик с черными волосами и зелеными глазами оторвался от земли и побежал в небо. Альтаир верил и был уверен, что он сможет. Он выслушал каждую насмешку и не сдвинулся, он не сомневался в себя и продолжал упорно желать своей цели. И когда его вера переросла в убежденность, именно тогда он прошел точку манифестации, и его воля перешла в пси. С тех самых пор не было места, куда бы ни смог забраться Альтаир, и не было высоты, с которой он мог бы упасть. Альтаир назвал эту силу прыжком веры. В тот вечер Альтаир, на глазах изумленного дядюшки Исса, по воздуху допрыгнул до змея и сорвал его с куста. Дядя Исса был так удивлен, что не успел среагировать, когда Альтаир устремился к земле, и мальчик бы разбился, если бы не был убежден, что он не разобьется. Так и случилось за мгновение до столкновения, воздух стал мягким, словно подушкой принял мальчика, мягко опуская его на траву. Пси, таинственная энергия, которая связывала человека с его волей, позволяя изменять и перестраивать мир, согласно своему желанию. И казалось бы, сила самой души способна на все, но было множество «но» на пути к контролю реальности. Для начала, чтобы достичь точки манифестации, человек должен поверить, визуализировать и четко представлять себе эффект. Именно поверить, если человек хотя бы на каплю сомневается, боится, не уверен в результате, то ничего не выйдет. Это должна быть вера на грани убежденности, которая должна изменить реальность. Точка манифестации отделяет веру от убежденности, отделяет попробую от сделаю, отделяет людей, которые уйдут, попробовав тысячу раз, от того, кто сделает тысячу первый и будет делать еще столько же, пока не появится результат. Безумие, скажете вы, а как вы хотели еще изменить реальность и подчинить ее своей воле? Вторым «но» была воля. Человек, проходящий точку манифестации, должен обладать огромным запасом воли. Конечно, воля не хранится внутри нас в виде блестящих монеток или очков на счетчике модуля воли. Поэтому создать поле напряженности воли в 20 единиц вокруг себя – это действительно достижение. Для этого надо быть весьма значимым для реальности, быть одним из определяющих ее факторов. Ну да, обычные люди, которые собрали вокруг себя около 20 очков воли, весьма неординарны и влияют на реальность. Сами теперь понимаете, насколько Гарри неординарен и всемогущ со своим модулем. А вот Альтаиру пришлось на порядок сложнее добывать себе волю, собирать вокруг себя волю, и искать ту точку, пройдя которую он смог бы манифестировать пси, без подсказок, без учителей, без указательных знаков. Но в некотором смысле ему было и легче, ведь он был сыном Гаруна ибн Джайми, последнего из хашашинов. Поэтому люди возлагали на него большие надежды и верили, что он будет не хуже отца, тем самым передавая к нему свою волю. Но даже так, появляется очередное «но». Имея все вышеназванное, тебе надо пробиться к точке манифестации, отбросить все лишнее и ни разу не оступиться перед рывком. Ведь с каждой неудачной попыткой ты должен верить только сильнее, что у тебя получится. С каждой усмешкой со стороны ты должен только сильнее отрешаться от других. И тогда, когда ты останешься один на один с реальностью, когда ты окончательно отрешишься от нее, то пройдешь точку манифестации. Только тогда твоя вера обретет силу, которая продавит мировую волю, которую иногда называют духом мира, и позволит совершить невозможное. Четвертой проблемой пси было то, что она хоть и могла продавить реальность и навязать свои законы и правила, но она моментально сталкивалась с сопротивлением. Реальность была куда более устойчивей, стабильнее и сообразнее той нелепости, что выдумывал человеческий разум и наполнял своей верой. Поэтому мировая воля, словно океанский прибой, смывала волна за волной ту ерунду, что ты начертил палкой на песке. Поэтому человек мог вообразить все, что угодно, но чем дальше от реальности оно было, тем меньше времени оно просуществует. Но остановленное сердце, даже если мировая воля разрушит манифестацию, которая его остановила, вновь сердце это не запустит. Поэтому бабочка машет крыльями, а где-то рушатся города. Быть псиоником – это всегда балансировать на грани, всегда за счет малых усилий добиваться великого. Не создать литую лестницу в небо, а создать мимолетные ступеньки, от которых можно отталкиваться. Это и делало пси и эфир такими разными энергиями, как по результату, так и по способу работы с ними. Чтобы грамотно распорядиться эфиром, не нужна была вера или решимость, нужны были знания о том, как преобразовывается эфир. А вот, примитивные знания людей о мироустройстве, которое включает лишь следствие, но не причину, только мешают пси, так как лишают решимости и приносят сомнения. Чтобы улучшить эффективность пси, надо понимать реальность на глубинном уровне, на уровне мировой воли. Знать, как своего старого друга, которого ты можешь попросить, чтобы он немного, легонько изменил ненадолго законы мироздания. Ведь именно за исполнением их и следит мировая воля. Иными словами, тот, кто танцует в пульсе планеты, тот может куда больше, чем тот, кто идет поперек. И если маги вынуждены ставить опыты, проводить эксперименты, постоянно следить за причиной и следствием, а также соблюдать законы сохранения, то мудрецы, как называют себя прошедшие точку манифестации, они лишь вслушиваются в ритм музыки планеты, чтобы лучше вписать свою скрипку в общую симфонию. Что же тогда лучше, кто же тогда сильнее, волшебники, мудрецы или маги? Это извечный вопрос мультиверсума, который будоражит не менее, чем вопрос, кто сильнее, Робокоп или Терминатор. У каждого пути были свои преимущества и недостатки. Мудрецы должны были верить в себя, волшебники должны были верить в своего покровителя, магам было плевать на веру. Маги должны были знать, мудрецы понимать, волшебники верить. Все они черпали силу из разных источников, и каждому нужна была разная подпитка. Вот и попробуй разберись, кто сильнее на самом деле, особенно когда создать поток жидкого огня для каждого будет стоить по-разному. И не только в плане затраченной энергии, но и необходимой подготовки. Да что там говорить, когда магу проще ударить микроинсультом, мудрецу создать пламя вокруг жертвы, а волшебник может вообще не уметь изрыгать волшебное пламя. Так что Альтаир особо не задумывался о своей силе, не пытался изучить или докопаться до ее истока, а просто скакал по скалам, как молодой козлик. Да и не было у него того, кто мог бы помочь ему освоить его силу, а тем временем сила пробуждалась, и парень открывал в себе новые возможности. И ему уже исполнилось 14, а значит, он стал совершеннолетним. Дядюшка Балсам еще сетовал на новые законы, которые ввели в край надежды, ведь в его время, если тебе было 8, а ты еще не воровал на улице, то значит был отсталым в развитии. А сейчас какая невидаль, школа для всех, обязательное образование, отмена детского труда, совершеннолетие по расписанию. Во времена Балсама, если ты сумел спереть кривой кинжал и заточить его, то уже был совершеннолетним. Но Альтаир не особо слушал истории дяди, хотя многие были интересными и полны приключений, большая часть из них были, как сказки детям. Ведь, кто в здравом уме поверит, что где-то существует страна, заполненная песком? Альтаир видел песок в одном из каньонов, из песка делали стекло, поэтому не понимал, как песок может быть от горизонта до горизонта, ведь его с таким трудом добывают. И тем более не понимал, как можно жить среди песков, где нет ни воды, ни еды, да и не растет ничего. Вот страна, состоящая из скал, запросто может существовать, у них тут скал хоть отбавляй. А скала — это и источник воды, и плато для фермы, и минералы полезные, а если каньон, то там можно сразу усилиться. Но Альтаир радовался своему совершеннолетию не потому, что его теперь отпустят в путь с дядей Исса. Альтаира уже давно ничего не могло удержать, а то, что он узнает наконец-то правду, правду о своем отце. Матушка Лилла не рассказывала, кто был его отцом, мальчику это не нравилось, словно весь поселок сговорился не говорить имя его отца. Ему даже казалось, что весь закон с совершеннолетием придумали специально, чтобы скрыть от него правду. И даже, когда он всем доказал, что взрослый, ему не дали ответ, ему дали ключ. По словам дяди Балсама, на вершине одинокой скалы была спрятана шкатулка с секретом, которую никто не мог открыть или сломать. Ее установил отец Альтаира, когда проведал его много лет назад. Он же и отдал ключ, наказав отдать только, если его сын захочет знать правду. А Альтаир хотел.